Я сидел молча, старался не улыбаться, чтобы не обидеть Авенера, а он совсем разошелся и пригрозил Алёше, что все одно напишет куда следует, и сено у него Алёшу отберут, поскольку оно это сено даровое, без разрешения накошено. «Ты, Казанков, меня этим сеном не утыкай», — говорил Алёша. «Не утыкай, я тебе говорю. Ты сам вон косишь на кладбище. Тебе ведь сельсовет разрешил могильники обкашивать. А ежели нет такого закона по санитарному правилу косить на кладбище? Ведь это что выходит? Ты на кладбище трын траву косишь, покойников грабишь? А я тебе говорю, напишу. Да пиши хоть в Москву. Тебе это дело знакомое. Ты вон всю бумагу перевел». Все, в газетку статьи пишешь. За каждую статью тебе горнолару на чекушку дают. А ты по суседскому делу хоть разок пригласил на эту чекушку? Да не в жизнь. Всю дорогу один дуешь. И пью, — отрезал Авенер. И пить буду. Меня в районе ценят. Не то что тебя. Тут Алеша и сам заметно разозлился. — А иди ты, Казанков, в свою коровью подхвостицу, — сказал он. Казанков и в самом деле встал. Пошел от бани, ругая Алешу, потом оглянулся и погрозил батагом. «За оскорбление личности! По мелкому указу!» «Указчик!» — Алеша взялся за топор. «Такому указчику хрен за щеку!» «Я тоже взялся за пилу, спросил. Чего вы это вы?» «А чего?» — обернулся плотник. «Да так, ничего. Ничего, оно и есть ничего». Алеша поплевал на задубевшие ладони. «Всю жизнь у нас с ним споры идут, а жить друг без дружки не можем. Каждый день проведывает чуть что и шумит батогом. С малолетства так дело шло. Помню, весной дело было». Алеша, не торопясь, выворотил гнилое бревно. Теперь отступать было некуда, баню распечатали, и волей-неволей придется ремонтировать. Слушая неторопливый разговор Алеши Смолина, я прикинул, сколько дней мы провозимся с баней, и хватит ли у меня денег, чтобы расплатиться с плотником. Алеша говорил не спеша, обстоятельно. Ему не надо было ни поддакивать, ни кивать головой, можно было даже не слушать его. Он все равно не обиделся бы, и от этого слушать было еще приятнее. И я слушал, стараясь не перебивать, и радуясь, когда старик произносил занятные, но забытые слова либо выражения. Весной дело было. Мы с Казанковым точные одногодки. Всю дорогу варзали вместе. В деревне был нашего брата-малолетка, что Комарья, но и Казанковы братаны тоже крутились в этой компании. Как сейчас помню, оба в холщовых портках. Портки эти выкрашены кубовой краской, а рубахи не крашеные. Ну, конечно, дело об босиком. Черные, как арапы, звали их соплюнами. У старшего Петьки, бывал, сопля выйдет до нижней губы. Ему лень вытереть возьмет, да и слезнет, как век не бывало. Вот помню, кажись, на третий день Пасхи вся наша орда высыпала на Федуленкову горушку. У нас такая забава была — глиной фуркать. Пруд ивовый вырежешь, слепишь птичку из глины и фуркаешь у кого дальше. Далеко летело у иного и за реку. Чем меньше птичка, да чем ловчее фуркнешь, тем лучше летит. А наш Виня взял да насадил на пруд целую гогырю с полфунта весом. Все надо было, чтобы лучше других. Размахнулся, да как дасть! Прямехонько в Федуленково окно и угодил. Стекло так и брызнуло, обе рамы прошиб. Мы все и обмерли. После очнулись добежать. В это время Федуленок сам не свой из избы выскочил, того и гляди, убьет кого. Мы в поле, в рассыпную, босиком, по вешним-то лужам. Бегу я, бегу да оглянусь, вижу, Федуленок за нами бежит. Сапожищик бежит в одной рубахе, чуя, что сейчас мне крышка вот-вот раздавит. «Стой!» — кричит прохвост, — «я тебя все одно настигну». Ну и настиг. Взгреб он меня лапищами, да и давай меня корежить, но чисто медведь-шатун. Ничего не помню, помню только, что ревел, как недорезанный. Федуленок меня прикончил бы. Как пить дать прикончил, не прибеги мой отец на выручку. Отец-то, видать, сухо ставил в борозде, да и прибежал мою жизнь от смерти спасать. Федуленок от меня и отступился, а мне, думаешь, легче. От отца мне еще больше попало. Кабы я стекло разбил, не обидно. А ведь как все получилось? Как Вика от Федуленка выкрутился? Соплюн соплюном, а когда припекло, так соображение и появилось. Да еще и хвастает перед нами-то. Мол, когда Федуленок на улицу выскочил, я никуда не побежал, на месте стою да приговариваю, вон они побежали-то, вон они в поле побежали. Но Федуленок и ринулся за нами всей своей массой, да меня и настиг. А Виня, хоть бы ему что, остался целым и невредимым.